Пехотой у Крука командовал подполковник Ричард Додж, вдумчивый наблюдатель и большой знаток индейских обычаев, служивший на фронтире уже 30 лет. Экспедиционный отряд, отправлявшийся на реку Паудер, был самым крупным и лучше всего снаряженным из всех, что ему доводилось видеть. Но какой бы грозной ни выглядела колонна Крука, без индейских союзников он мог бы бродить по окрестностям месяцами, не встретив ни одного враждебного воина. К счастью для генерала, его разведчики Лакота и Арапахо хитростью выведали у молодого шайенского воина, где располагается стоянка бешеного коня на Роузбад-Крик и лагерь северных шайенов у подножия хребта Бигхорн. Поскольку бешеный конь находился ближе, именно по нему Крук приготовился нанести первый удар. Однако не успел он построить походным порядком свою колонну, как выяснилось, что к стоянке бешеного коня бежит вся община разговорчивого шайенского пленника. Теперь Лакота точно предупредят о том, что Крук рядом. Не желая уходить ни с чем, Крук послал Маккензи с кавалерией и индейскими наемниками к горам Бигхорн, чтобы неспровоцированно напасть на шайенский лагерь. И хотя многие из стоявших там воинов участвовали в битве на Литл Бигхорн, большинство шайенов только что прибыли из агентства «Красного облака», никого из белых не трогая и не желая никого из них видеть, как выразился один из воинов. Но любые свободно кочующие вне резервации индейцы считались для армии законной добычей. Значит, раз бешеный конь пока в руки не дается, нужно нацелиться на северных шайенов. Крук задал Маккензи нелегкую задачу. Шайенский лагерь, в 173 палатках которого насчитывалось около 1200 обитателей, из них 300 воинов, угнездился на дальнем краю глубокого и почти недоступного каньона шириной почти в километр, представляющего собой долину реки Паудер, рукава Ред Форк. Лагерь бурлил магической духовной энергией, в нем находились два самых почитаемых в племени вождя-старца, 66-летний Тупой Нож и Маленький Волк, младше его на 10 лет. Самоотверженный и чуткий, доблестный воин и великолепный тактик Маленький Волк был вождем сладкой магии, то есть живым человеческим воплощением шайенской веры. Кроме того, на стоянке были самые почитаемые шайенами святыни, священные магические стрелы и священная бизонья шапка, а также их хранители. Больше 10 лет эти предметы не оказывались вместе в одном лагере, и вот теперь они воссоединились. К несчастью, в этот же лагерь прибыл и кровожадный бандит «Последний бык» со своим деспотичным воинским обществом лисят. Не обошлось и без зловещих предзнаменований. 20 ноября волки, отправленные на разведку вождями совета, обнаружили военный городок Крука. 4 дня спустя почтенному знахарю Бузине, слепому старцу 80 с лишним лет, на рассвете было видение, в котором население напали солдаты и вражеские индейцы. У большинства шайенов уже одно это пророчество не оставило никаких сомнений, что надо сворачивать лагерь и уносить ноги. Но обязанности Акичита, полиции селения, взяли на себя воины последнего быка. Поставив себя выше совета и тем самым совершив беспрецедентный захват власти, последний бык велел своим воинам всех, кто попытается бежать, сечь кнутом, а их лошадей зарезать. Общество лисят убило в недавнем набеге 20 шашонов, и последний бык требовал, чтобы все присутствующие приняли участие в победных плясках. Ночь напролет стоянку освещал праздничный костер, вздымавшийся выше палаток, а между отвесными стенами каньона гуляло эхо барабанного боя. Снег укрыл лагерь белым покрывалом. Ночью 24 ноября луна взошла рано, и ее сменил густой туман, затянувший весь каньон. Пока индейцы, принужденные праздновать победу последнего быка, пели и плясали, Маккензи пробрался через небольшой разрыв в крутой северной стене из белого песчаника. К Когда в каньоне забрезжили нерешительные серые утренние сумерки, он развернул свое подразделение в 1,5 километрах к востоку от ближайшей палатки. Берега Ред Форк плотно заросли ивами. Густой кустарник надежно скрывал лагерь от посторонних глаз. Видно было только табун лошадей, который пасся на травянистом уступе, но времени на рекогносцировку не было. Как и Кастеру 5 месяцев назад, Маккензи приходилось действовать вслепую. Но по сравнению с Кастером у него было 3 важных преимущества. Внушительный отряд, дружественных индейцев, жаждущих крови шайенов, маскировочное прикрытие, обеспеченное зимней рассветной хмарью, и численное превосходство. Так что о последнем бое речь явно не шла. Атакующие перешли с шага в галоп, индейские наемники скакали по южному берегу, кавалерия по северному берегу Ред Форк. Кавалеристы устремились к табуну лошадей, а пауни, тем временем улюлюкая, ворвались в лагерь, поля направо и налево. С южной стены каньона огонь по лагерю открыли шашоны. Позже один шайенский воин сравнил звук пуль, барабанящих по палаткам, с градом. Другой шайен, получивший сквозное ранение, говорил, что он шел словно по ковру из пуль. Навязанное лисятами празднование закончилось почти перед самым нападением. Шайенские девушки, которых на время плясок связали друг с другом, чтобы их не умыкнули воины, отчаянно бились, пытаясь вырваться из пут, пока воины не перерезали веревки. Освободившиеся индианки кинулись к гряде утесов к западу от лагеря. Шайены, ушедшие с празднования раньше, вываливались из своих палаток голыми, либо завернувшись в одно одеяло или накидку. Те, кто держал оружие под рукой, выстраивались неровной цепью и прикрывали отход остальных. Им крепко досталось под обстрелом. Вождь Маленький Волк получил 6 ранений, но на холоде кровь сворачивалась быстро, поэтому он продолжал сражаться. Слева от цепи Маленького Волка в глубоком овраге погибли 9 воинов ценой своей жизни, на какое-то время приостановив атаку кавалерии. Позади них женщины складывали из камней брустверы в теснинах каньона. На протяжении всей битвы слепой знахарь Бузина сидел на пригорке и тянул свою песню смерти. Он уцелел, а вместе с ним уцелели священные магические стрелы и священная бизонья шапка. Из остальных предметов материальной культуры северных шайенов избежали уничтожения очень немногие. За какие-нибудь 1/4 часа лагерь пал, и Маккензи предал его огню. Великолепно украшенные палатки, отороченные прядями скальпов, священные рубахи, военные уборы из перьев, расписанные яркими красками бизоньи накидки, священное облачение и передаваемые по наследству боевые щиты – все погибло безвозвратно. Солдаты швыряли в огонь священные кукурузные початки, считавшиеся у шайенов даром Создателя. Тонны сушеного бизоньего мяса и пеммикана, на которых шайены должны были продержаться до весны, пожрало пламя. Солдаты крушили лагерь с упоением. Они нашли уже не одно убедительное доказательство справедливости возмездия, настигшего шайенов. Среди находок были мешок с 12 отрубленными правыми ручками шашонских младенцев, бусы, украшенные ссохшимися отрезанными пальцами, скальп белой девушки, штандарт 7-го кавалерийского полка и окровавленная куртка из оленей кожи, предположительно принадлежавшая Тому Кастеру. Вскоре сражение перешло в перестрелку с дальнего расстояния. Маккензи не видел смысла атаковать еще раз. Лагерь и табун он уже захватил, шайены были разбиты, между их предводителями наметился раскол. Пришедший с белым флагом тупой нож сообщил через армейского переводчика, что потерял 2 сыновей и хочет сдаться, но другие вожди его удерживают. При виде Лакота и шайенов в стане Маккензи он пришел в ярость. «Отправляйтесь домой, вам нечего тут делать», — крикнул им тупой нож. «С белыми мы как-нибудь разделаемся, но сражаться еще и с вами нам не в моготу. Маленький волк, судя по всему, заранее смирился с наихудшим. «Вы уже столько наших убили и ранили», — сказал он через переводчика. «Оставайтесь, что уж там, добьете и остальных». Но Маккензи предпочел, чтобы вместо него их добили голод и холод. Утром 26 ноября он ушел из каньона, чтобы воссоединиться с Круком. В сражении, которое назовут «Битвой тупого ножа», у Маккензи погиб один офицер и 5 рядовых, ранен был 21 рядовой и 1 разведчик Шашон. Шайены потеряли около 40 человек убитыми и 120 ранеными, а кроме того полностью лишились своего наследия. В каком-то смысле к числу потерь стоило бы отнести и самого Маккензи. С наступлением темноты на него без всяких видимых причин нашло какое-то помрачение рассудка. Невольным свидетелем его душевных мук стал адъютант. «Мы были совсем рядом с госпиталем, и всю ночь до нас доносились стоны раненых. Я просыпался несколько раз, и, как ни проснусь, все время видел генерала, который расхаживал туда-сюда. Думаю, он так и не сомкнул глаз до утра. Его явно что-то тревожило. Не представляю, что, потому что человека отважнее его я не знаю». Неделю спустя у Маккензи случился нервный срыв в присутствии полковника Доджа. Он казнился, что якобы запорол сражение с шайенами, называл себя трусом, теряющим всякий стыд и совесть, и клялся вышибить себе мозги, если хватит духу. Его речь напоминала бред сумасшедшего, а не слова здравомыслящего командира доблестного кавалерийского подразделения, констатировал Додж, который в ответ прикрикнул на него, чтобы привести в чувство, напомнив, что все считают битву тупого ножа огромным успехом. Тогда Маккензи на время угомонился, а Додж поспешил уведомить Крука о нервном срыве у его подчиненного. Не зная, что предпринять, Крук отвлекал Маккензи партиями в вист, пока душевное состояние у полковника не выровнялось. Круку хватало и своих проблем, помимо подчиненного с суицидальными мыслями. После битвы тупого ножа он отправился со своей колонной на бесславные поиски бешеного коня. 3 недели подразделение скиталось под вьюгами и метелями в морозы до минус 45 градусов, пока в конце декабря Крук не свернул компанию. В своей неудаче он публично обвинил трудности с транспортным сообщением и жалкие крохи, которые Шеридан ассигновал на закупку фуража. Когда эти обвинения дошли до Шеридана, его доверие к строптивому подчиненному и без того подорванное поражением на Роузбад-Крик и позорным походом на Канине пошатнулось еще сильнее. Северным Шайенам тем временем было не до душевных терзаний. Ночью 25 ноября температура, которая днем поднялась настолько, что позволила солдатам раздеться до рубах, снизилась до минус 35 градусов. У Шайенов в горах умерло за ночь от холода 11 младенцев, на следующий вечер еще 3. Замерзли насмерть и около дюжины взрослых. Единственной надеждой на спасение оставался лагерь бешеного коня. Но казалось, что шансов добраться до него почти нет. Снег сыпал не переставая. В первый день перехода воины схватились с отрядом разведчиков Пауни и угнали 75 лошадей, без которых община точно погибла бы. Шайены резали лошадей и сперва отогревали в исходящем паром вспоротом лошадином брюхе полузамерзших и уже теряющих сознание от холода маленьких детей, а потом разделывали убитую лошадь на мясо. Оставшись из-за своего поспешного бегства без мокасин, они обматывали голые ноги полосками лошадиной шкуры или тряпками. У многих из одежды имелась только бизонья накидка. На 12-й день после битвы шайены добрались до селения бешеного коня и выяснили, что оглалы и сами не в лучшем положении. Кто-то из шайенов решил, что оглалы просто жадничают, однако в действительности люди бешеного коня сделали для них что могли, поделившись палатками и припасами, и 2 общины остались вместе. До февраля 1877 года они бок о бок то сражались с «много ходит майл за медвежья накидка», то скрывались от них, пока шайены не ушли в окрестности Литл Бигхорн, надеясь, что там солдаты оставят их в покое. Но Майлз вцепился в них бульдожьей хваткой. Месяцем ранее он захватил в плен 4 шайенок и теперь отправил старшую из них передавать племени его ультиматум. «Сдавайтесь, отдайте оружие и коней, и я позабочусь, чтобы вас никто не тронул. Откажетесь, я вас уничтожу». Совет вождей принял решение уступить. Тогда на сцену вышел Круг. Уязвленный тем, что лавры победителей индейцев, за которыми он охотился месяцами, достанутся Майлзу, он отправил к вождям агентских шайенов из Небраски с более заманчивым предложением. Он не только оставит всем шайенам, которые придут сдаваться к нему в Кэмп Робинсон, оружие и коней, но и разрешит вернуться в агентство White River на родную для шайенов землю. Этот неожиданный ход привел к расколу между вождями, и народ разделился, как некоторое время назад разделились Лакота. Около 300 северных шайенов с младшими вождями сдались Майлзу, тот обошелся с ними хорошо и взял половину воинов к себе разведчиками. Почти 1000 шайенов под предводительством маленького волка и тупого ножа сдались Круку, который сразу же забыл обо всех своих обещаниях. Кормил сдавшихся он вполне прилично, один из воинов умер, набросившись на еду после долгого голодания. Но за это потребовал, чтобы индейцы сдали оружие и лошадей. И домой, на реку Уайт, их тоже никто не пустил. Круг поставил их перед выбором. Либо они перебираются в агентство на Миссури, этот вариант вожди отмели сразу, либо присоединяются к южным шайенам на индейской территории. Такова воля великого отца. Круг с самого начала собирался поступить именно так, хотя на публике всегда хвастался, что никогда не давал индейцам обещаний, которые не сумел бы выполнить. Шайенские вожди согласились переселиться, поскольку генерал Круг и полковник Маккензи заверили их, что племя сможет вернуться на север, если их не устроят условия жизни на индейской территории. Впоследствии и Круг, и Маккензи от этих своих слов отказались. Как бы то ни было, разоруженные, лишившиеся коней и полностью зависящие от правительственных пайков северные шайены сопротивляться не могли. 28 мая 1877 года маленький волк и тупой нож повели 972 своих соплеменников под армейским конвоем по тропам, которыми северные шайены раньше пробирались к своим южным родственникам. Но теперь перед ними открывалась чужая незнакомая земля. Там, где когда-то бродили огромные бизоньи стада, раскинулись ранчо и фермы. К востоку от тропы выросли бесконечные поселки, а бескрайние равнины, которые племя привыкло считать своими, рассекли 3 железные дороги. Чтобы полковник Маккензи не гарантировал северным шайенам, он искренне полагал, что переселение на индейскую территорию в конце концов послужит их благополучию. Он втолковывал вождям, что народу шайенов придется, покоряясь обстоятельствам, изменить свой образ жизни. Но, добавил он, не кривя душой, такие перемены, где бы они ни проходили, будут мучительными. 5 августа северные шайены прибыли в агентство Дарлингтона на индейской территории. Несчастье и мучения преследовали их с самого начала. Южные шайены принялись изводить северян, им совершенно не нужны были лишние претенденты на скудеющие правительственные пайки. Считать шайенов одним народом уже было нельзя. За 13 лет, прошедших с последней общей пляски солнца, между северными и южными шайенами увеличивались различия и расхождения в обычаях, одежде и даже в языке. Один из южных вождей, возмущенный частыми межплеменными браками между северными шайенами и Лакота, спросил своих северных соплеменников: «И что вы, Сиу, здесь делаете?» В двух словах ответ выглядел бы так: «Они гибли». Недельного пайка из говядины едва хватало на 2 дня. Малярия косила шаенов словно косой. За зиму 1877-1878 годов 50 и без того ослабевших от голода детей унесла эпидемия кори. Тех, кого болезнь обошла стороной, одолевали комары, жара и тоска по отчим землям. Рапортуя об итогах первого года пребывания северных шаенов в резервации, индийский агент Джон Майлз писал: «Они живы, но и только». Полковника Маккензи, вернувшегося в 1878 году на индийскую территорию в качестве командира округа, состояние северных шаенов при агентстве Дарлингтона ужаснуло. «Я обязан требовать от индейцев, которых правительство морит голодом, чтобы они вели себя прилично», — жаловался он Шеридану. «Причем правительство делает это, беззастенчиво нарушая условия договора». Кроме того, Маккензи велел командиру Форт Рено смотреть сквозь пальцы на вылазки шаенов за пределы резервации на охоту, иначе, пояснил он, армии придется стать пособницей величайшего злодеяния. Беда в том, что охотиться было уже не на кого. Бизонов в окрестностях не осталось. Генерал Шеридан разделял возмущение Маккензи. Наконец, прозрев, он принялся порицать невыносимые условия существования, созданные для индейцев, не только в агентстве Дарлингтона, но и во всех агентствах Великих Равнин. В своем ежегодном докладе за 1878 Шеридан заявил: «Еды не хватает, а поскольку дичи тоже нет, бывает, что голод доводит индейцев до отчаяния. Почти любой народ, оказавшись в таком положении, предпочтет драться за свою жизнь, а не умирать голодной смертью. Рассуждать о законе и справедливости по отношению к индейцам уже поздно. Сделанного не воротишь. Мы захватили их земли, отняли их владения, истребили стада бизонов, загнали индейцев в резервации и обрекли на нужду. Ради всего человеческого давайте хотя бы кормить их досыта и назначать им честных и порядочных агентов». Большинство северных шаенов попытались наладить отношения с южными и как-то приспособиться к ситуации, но немаленький волк, решив, что лучше вернуться домой, чем мириться с этим жалким существованием, он принялся умолять индейского агента позволить ему и его сторонникам либо уйти, либо отправить прошение непосредственно в бюро по делам индейцев. Агент не позволил ни того, ни другого. Потрясенный и разозленный отказом, маленький волк и его младшие вожди были убеждены, что агент попросту нарушает обещания Крука и Маккензи, как их истолковали сами северные шаены. «Если бы нам разрешили вернуться в нашу прежнюю резервацию», говорил впоследствии вождь Великий Кабан, «мы охотно стали бы пахать землю и делать все, что потребовало бы от нас правительство. Что угодно, только бы не оставаться на гибельных южных землях». 9 сентября маленький волк обратился к индейскому агенту и командиру Форт Рено с вежливым, но твердым заявлением: «Друзья мои, я ухожу в свой лагерь. Я не хочу, чтобы окрестности этого агентства залила кровь, но послушайте, что я вам скажу. Я ухожу отсюда, ухожу на север, на свои родные земли. Я не хочу, чтобы вокруг агентства лилась кровь. Если соберетесь послать за мной солдат, дайте мне хотя бы отойти подальше от агентства. А потом, если захотите сражаться, я готов. Но кровь мы прольем там, где меня настигнут, а не здесь». Вечером вожди Маленький Волк, Тупой Нож и Дикий Кабан с 353 северными шаенами ушли из агентства, не разобрав свои палатки и не потушив очаги. Основную массу ушедших составляли женщины, дети и старики. Бывалых воинов насчитывалось не более 60. Хранитель священной бизоньей шапки, всегда живший с северными шаенами Идти с общиной отказался, и это было не к добру, поскольку теперь священная реликвия не могла защитить людей маленького волка на предстоящем им нелегком пути. Остались при агентстве и деревянная нога с отцом. Мы полностью разделяли чувства нашего обманутого и страдающего народа, объяснил деревянная нога. И оба мы восхищались маленьким волком, но мы приняли решение остаться тут и не искать злоключений. Маленькому волку, как он и предполагал, злоключений избежать не удалось, они преследовали его настойчиво и неотвязно. Сперва шайенов около канзасской границы настиг кавалерийский батальон из форт Рено. Маленький волк попытался не доводить дело до кровопролития. Пока он вел переговоры с командиром, послышались выстрелы. Шайены без труда одержали верх над кавалеристами и на следующее утро продолжили путь. Желание маленького волка не проливать кровь белых было искренним, но неосуществимым. Чтобы одолеть долгую дорогу, северным шайенам требовались свежие лошади и скот. Но канзасские скотоводы не привыкли расставаться со своим имуществом без боя. К тому времени, когда шайены переправились через реку Арканзас на половине пути через Канзас, их добытчики убили 10 хозяев ранчо.